Юлия Шилова. «Базарное счастье». Рипол Классик. Москва, 2000 год. Читает Галина Розинова. Глядя на тяжелые грязно-серые баулы, доверху набитые дешевыми польскими юбками, Лариска тяжело вздохнула. Продать бы. И дернул ее черт взять неходовой товар. «Ладно, подруга, прорвемся», — весело подмигнула ей соседка. «Вон Валентиновна идет. Сейчас она нам с тобой в раз покупателей организует». Через 2 часа довольные девчонки, подсчитав выручку, отправились по домам. Но вместо уютной квартирки в спальном районе Москвы одна из них оказалась на кладбище в свежевырытой могиле, поджидавшей новоприставившегося старичка. С этой минуты захватывающее приключение на редкость предприимчивой героини нового авантюрного романа Шиловой «Базарное счастье» только начинается. Всем тем, кто был со мной рядом, но в силу сложившихся обстоятельств рано ушел из жизни, им, любимым, дорогим, неповторимым, живущим в моем сердце, в моих мыслях, моих фантазиях, им, несправедливо покинувшим этот мир и ждущим меня там, посвящается. Глава 1. Разложив вещи, я уселась на огромный баул, сверху донизу заклеенный скотчем, и закурила сигарету. На часах скоро 11, а на базаре шаром покати. Покупашки нынче на вес золота. Народ одеваться не торопится. А может, просто день такой непутевый. Правда, раз на раз не приходится. Иногда фортуна поворачивается передом и так улыбается, что от вырученных денег отвисает карман. Но бывает и обратная ситуация. Оголит она свою задницу, и мне даже нечем заплатить за место, не говоря уже о сытном обеде. По базару ходит слух, будто в следующем месяце всем челнокам необходимо приобрести кассовые аппараты и поставить их в палатках. Совсем над нашим братом измываются. Явно решили обобрать до нитки. Правда, моя соседка меня успокаивает. Говорит, что не бывает безвыходных ситуаций. Кассовый аппарат — это машина, а человек всегда сумеет настроить ее на нужный лад. У нее есть знакомый мастер, который всего-то за 100 рублей подкрутит пару гаек, и налоговики в жизни не догадаются, сколько чеков и на какую сумму пробила я за день. Чудно все-таки мы живем. Аппараты еще не поставили, а по рынку уже шныряют умельцы, предлагающие свои услуги. Ненавязчивый сервис, ничего не скажешь. Но без этого никуда. «Лорка, ты когда за товаром поедешь?» — перебила мои мысли соседка по палатке. «Мне об этом еще рано думать». Тяжело вздохнула я и выкинула сигарету. «Этот бы распродать. Я пока в минусе. Набрала этих чертовых юбок, думала, пойдут, а они как назло встали. Распродашь. В наше время можно все что угодно толкнуть. Сегодня должно повезти».